Уважаемые радиослушатели, приглашаем к радиоприемникам любителей христианской поэзии и музыки. В этой передаче прозвучат стихи и песни христианских авторов. Грохочет гром, пришла гроза, весь дом разбужен. Что рады ей, нельзя сказать, но дождик нужен. Он прибивал гвоздями пыль как можно глубже. К утру все тщательно умыл, собрался в лужи. Он на траве и на кустах сверкал алмазом, и мир вокруг как будто стал богаче сразу. Была гроза в моей судьбе и вспышки молний. Тогда сказала я себе, что все запомню. И долго помнила, несла обиды, тяжесть. Ни есть, ни спать я не могла, как не улягусь. Когда устала, поняла, что мне же хуже. Я б эту ношу отдала, мне кто-то нужен. А рядом мой Спаситель был в венце терновом, тот самый, кто меня любил, помочь готовый. И я обид своих комок, событий разных, сложила у пронзенных ног. Настал мой праздник. Как будто ливень вдруг прошел и снес плотину. Легко мне стало, хорошо, когда простила. Не плакать я могла, а петь. Откуда силы? Иисус помог мне, и теперь я всех простила. Беда не раз еще в пути меня закружит, но знаю я, что не простить намного хуже. Часто слышим от других «прости», но это слово редко произносим, чтоб в мире это мир приобрести. Нам нужно чаще говорить «прости». Ведь сам Христос, страдая на кресте, желал людей от гибели спасти. Они смеялись над своим Творцом, а он молил: «Отец, прости». Бывает в жизни нелегко идти, но главное не забывать пути, чтоб вечность с Иисусом обрести. Нам нужно лишь сказать Ему «прости». Прости все согрешения мои, прости, что в сердце не было любви, прости, что зло я людям причинил. Иисус, я верю, ты меня прости. Часто слышим от других «прости», но это слово редко произносим, чтоб в мире это мир приобрести. Нам нужно чаще говорить «прости». Ведь сам Христос, страдая на кресте, желал людей от гибели спасти. Они смеялись над своим Творцом, а он молил: «Отец, прости, прости все согрешения мои, прости, что в сердце не было любви». Прости, что зло я людям причинил. Иисус, я верю, ты меня прости. Бывают камни на дороге. Такие камни видят все. Есть скалы, горные отроги, непроходимые совсем. Есть камни в речке, в океане. А есть такие, что внутри. От них в душе большая рана не заживает и горит. Грех в душу бременем ложится, камень тащит в глубину. Душа с грехом не может сжиться, страдает и несет вину. Бессильны здесь любые средства, помочь ей люди не смогли. Но если Бог коснется сердца, мгновенно раны исцелит. Не испытав, не уходите, сомнения отгоните прочь. Души своей не погубите, Бог только может вам помочь. Отдайте душу в эти руки, замедлив, можно опоздать. А тот, кто сам изведав муки, готов покой и радость дать. Простит и сердце снимет камень, очистит и наложит швы. Под его добрыми руками покой себе найдете вы. Почему покой на душе моей, когда бури вой все сильней, сильней? Почему меня не страшит гроза, в ночь глядят из дня, не смутясь глаза? Стало страшно жить, говорят кругом, надо дорожить каждым тихим днем. У меня ж в груди тишина, покой, вижу впереди огонек святой. И на огонек я домой иду, и хоть путь далек, знаю, что дойду. Я давно не здесь, мое сердце там, где спасенье есть страждущим сердцам. Стало страшно жить, говорят кругом, надо дорожить каждым тихим днем. У меня ж в груди тишина, покой, вижу впереди огонек святой. Я давно не здесь, мое сердце там, где спасенье есть страждущим сердцам, где ни бурь, ни войн, где не слышно гроз, где любовью Бог ждет своих Христов. Пришла беда, как ветер, согнула, смяла, растерянность заметив, в лицо смеялась. И, пробуя, где тонко, вонзала жало. Потом еще вдогонку она бежала. Лицо от бури пряча, ищу ограду, от страха горько плачу, а Бог мой рядом. Он, друг, такой надежный и с добрым взглядом, сказал мне: «Чадо Божье, не плачь, не надо». И я в его объятия пошла устала. Пусть мне не все понятно, но легче стало. Я каждый день встречаюсь с дождем и градом, но Бог мне отвечает: «Дитя, не надо». Меня ведет по жизни своей рукою, до светлых врат отчизны мой дух спокоен. Как искры на мгновенье, так жизнь земная, и смысл я всех волнений лишь там узнаю. Среди волны страдания волнуют грудь. Я так нуждаюсь в твоей опоре, о милосердный, со мной прибудь. Так жаль сердце мое покоя, я так устал в борьбе земной. Душа страдает в потоках горя, о прибудь со мной. Вражда неверье и лицемерье, зловещий отблеск греха огне, торжествует, но мы в преддверии великих славных грядущих дней. Так жаждет сердце мое покоя, я так устал в борьбе земной. Душа страдает в потоках горя, о милосердный, прибудь со мной. Знаю, Боже, ты очень скоро придешь, положишь всему конец. В надежде жившим с твоей опорой, возложишь ты свой венец. Так жаждет сердце страдает в потоках горя. О, милосердный, прибудь со мной. Наши слова. Язык у нас находится в особом положении. Им речь воспроизводится, как мысли и выражения. Слова бывают разные – написанные, устные, лукавые и грязные, веселые и грустные. Слова бывают ложные, бывают острым лезвием или неосторожные, а часто бесполезные. Словами мы бросаемся, чтоб причинить страдания. Порою горько каемся и ищем оправдания. С судьбою нашей связано, и документом явится все то, что нами сказано, на том суде предъявится. Что Бог сказал, все сбудется, и мы не сомневаемся. От слов своих осудимся, от слов и оправдаемся. Пока живем, обязаны исправить положение, чтоб все, что нами сказано, не стало осуждением. Ты не суди другого строго, не обвиняй, не зная тех, то, может, сам страдает много, душой мучаясь за грех. Оставь свой гнев, забудь о мщении, и камень брата не кидай, ведь только Бог дает прощение и открывает людям рай. Не подвергай его злословию, Бог знает каждого из нас. Сегодня ты горел любовью, а завтра пламень твой угас. Даем мы часто людям цену, то первым царствие войдет. Вот этот в рай, того в гиену, но Бог все знает наперед. Кто ты, что судишь брата строго? Пусть он упал, не осуждай, но лучше будь ему подмогой и руку помощи подай. Сколько б ни было в мире дорог, сколько б ни было в мире путей, нет дороги прекраснее, чем Бог приготовил в заботе своей. Лишь с Христом можешь ты счастлив быть, и только Он один тебя научит жить. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна. Как ни было здесь у тебя дорогих и любимых друзей, но случится с тобою беда, не поможет никто тебе в ней. Лишь с Христом можешь ты счастлив быть, и только Он один тебя научит жить. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна. Так подумай же, друг, ты теперь, по какой же дороге пойти? Не закрылась пока еще дверь, дверь спасения на вашем пути. Лишь с Христом можешь ты счастлив быть, и только Он один тебя научит жить. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна. Лишь с Христом можешь ты счастлив быть, и только он один тебя научит жить. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна. Если ты в церковь идешь по обряду, если служение касается слуха, если себе говоришь «это надо», Богу совсем не нужна показуха. Если ты сам уважаешь порядок, не нарушаешь покой в воскресенье, это не все, что душе твоей надо, не заработаешь этим спасенье. Если ты знаешь, что каяться надо, может, и каялся, только лишь внешне. Это тебя не избавит от ада. Старое сердце всегда было грешным. Старое как заменяется новым? Новое сердце? Но как это будет? Без операции, скальпеля, крови, как происходит подобное чудо? Тайны здесь нет, и секрета большого. Следует прежде от Духа родиться. Сердце под действием Духа Святого хочет в общении с Ним находиться. Новое сердце само не оставит Господа храм и святое жилище. Клеточкой каждой Иисуса прославит. Новое сердце общение ищет. Будет к святому испытывать жажду. Это и есть безошибочный признак. Новое сердце иметь может каждый. Этот процесс миллионами признан. Хочется сердцу быть чистым и новым. Хочется сердцу рождения свыше. Все у креста, на Голгофе готово. Все получают, кто искренне ищет. Подножья креста, где висишь ты распятый в крови, где над злом вознеслась доброта, а над смертью бессмертие любви. Ты за что обречен умирать? Ты создавший вселенную всю. Я тебе благодарен.